Учись у солнца жизнь дарить и свет, и каждому с любовью помогать, но на любовь не ждать любви в ответ. Кто может солнцу что-нибудь отдать? Солнцу что-нибудь отдать. Учись у солнца путь всем освещать, а повстречавших горе ободрять. Учись у солнца Отца.